14 июля поездом вернулись на родину участники юношеского чемпионата Азии по борьбе 2016 года, который прошел с 7 по 10 июля в Тайбэе, Китая. Наша Вон Мюнгён в женском соревновании весовой категории до 40 кг завоевала золотую медаль, а Ким Мюн Су в вольной борьбе среди мужчин весовой категории до 42 кг занял первое место. Хван Ынхи в борьбе среди женщин весовой категории до 43 кг завоевала серебряную медаль. Хан Чон Сон в вольной борьбе среди мужчин весовой категории до 46 кг, а Чо Сун Чор в классовой борьбе среди мужчин весовой категории до 42 кг удостоились бронзы соответственно.